Прирост или рост является законом всей сотворенной земли. Для всех растений и животных, для всех живых творений, естественно, прорастать, расти и развиваться. То же самое Бог предусмотрел и для новой жизни во Христе, который Он дает человеку в момент спасения. Эта новая жизнь также должна расти и развиваться в соответствии с Божьей волей и Его целями. И этот рост будет обязательно происходить, за исключением тех случаев, когда на пути такого роста возникают какие-то противоестественные препятствия. И такие препятствия существуют, отчего далеко не все христиане успешно возрастают в своей новой христианской жизни. Некоторые из христиан пренебрегают средствами, предусмотренными Богом для духовного роста, и потворствуют желаниям своей плоти. Другие поддаются соблазнам мира и попадаются в его западни. Третьи становятся жертвами происков сатаны и терпят поражение в вопросе духовного роста. Во втором послании Петра 3:18 нам дается заповедь: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Петр в этом послании предостерегает верующих против зла, находящегося в этом мире, и напоминает им, что единственный способ избежать ловушек, расставленных этим миром, это возрастать во Христе и в познании Божьих путей и целей. Однако, в начале христианской жизни верующий должен искать поддержки и помощи в этом росте у Иисуса и полагаться на Святого Духа, как на своего руководителя в этой новой жизни. В первом послании Петра 2:2 говорится: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Каждому верующему Бог дает своего Святого Духа, роль которого состоит в том, чтобы наставлять нас на всякую истину и раскрывать верующему всю полноту Христа. Как мы сказали выше, не все христиане пользуются возможностями, представленными Богом для их духовного роста. Не все христиане покоряются действующему в них Святому Духу. Об этом нам напоминает Писание к Евреям 5:12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Апостол Павел в своем послании к Коринфянам заявляет: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». 1 Коринфянам 3:1. В Божье намерение никогда не входило, чтобы христиане оставались в младенческом состоянии, младенцами во Христе. Он хотел, чтобы они возрастали в христианской жизни, становясь подобными образу Сына Своего, Римлянам 8:29. Вся христианская жизнь должна представлять из себя непрерывный рост, возрастание в истине и благодати, чтобы верующий все больше и больше становился похожим на Христа, спасшего его. Что значит возрастать в благодати? Во-первых, есть благодать Божья, которую мы были спасены, Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Спасение – это дар Божий каждому, кто уверует. Этот дар невозможно заработать никакими человеческими усилиями. Этот дар – ничем не заслуженная благосклонность Божья, пославшего своего Сына Иисуса Христа умереть за наши грехи и принести нам вечную жизнь. Но спасительная благодать – это только начало. Божья благодать сопутствует верующему на протяжении всей его жизни, действуя в нем и совершая в нем цели, поставленные Богом. В послании к Титу 2:11-12 говорится: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Верующий должен возрастать в смирении, как мы читаем об этом в послании Иакова 4:6. «До ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание к Евреям 12:28 призывает верующих: «Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Благодать на служение. У верующего есть также потребность в общении с Богом и Христом каждый день, потребность получать благословение для удовлетворения наших нужд. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Евреям 4:16. Верующий встречается с Богом у престола благодати во время молитвы, и там он продолжает возрастать в Господе. Он также может найти у Бога благодать для поддержания его в трудные минуты испытаний, как это случилось с апостолом Павлом, когда в ответ на его молитву Бог сказал ему: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12:9. Верующий во время испытаний обнаруживает, что Божья благодать поддерживает и укрепляет его и дает ему возможность прославить Бога в этих испытаниях. Когда Петр писал о возрастании в благодати, 1 Петра 3:18, он также упомянул возрастание в познании Христа. А Павел сказал об этом следующее: «Дабы мы истинною любовью возвращали в того, который есть глава Христос». Ефесянам 4:14-15. Иными словами, мы, верующие, можем возрастать в христианской зрелости и познании Господа и можем становиться сами лично похожими на Него только благодаря благодати Божьей. Мы познаем ту великую любовь, которая заставила Его спуститься в наш мир и спасти нас от власти греха и зла. Мы познаем Его сострадание к потерянным душам, и мы познаем Его любящую заботу о Его собственном народе, когда этот народ ищет общение с Ним день за днем и твердо верит Ему и в Него при любых жизненных обстоятельствах. Писание говорит нам, чтобы мы возрастали в Христе в каждом аспекте нашей повседневной жизни. До сих пор мы сосредотачивали наше внимание на духовном росте индивидуального верующего. Но верующий возрастает в Господе также все вместе, как тело Христово. Существует такая вот совокупность, которую мы называем «общество святых», которое исключительно важно в деле христианского роста. Вот почему нам нужны церкви и собрания верующих, которые совместно поклоняются и служат великому Богу. Апостол Павел говорил об этом в послании к Ефесянам 4:13. «К совершению святых на дело служения